Глава 5. Реальность забурчала в животе Джон Тома, заставляя забыть вкус пирожных. «А что? Можно ведь просто вернуться обратно к Лотогорбу». Мир этот положительно начинал нравиться молодому человеку. Мадж медленно покачал головой. «Без пользы. Пока у него не заработает то заклинание насчет золота, только помни». «Несколько дней назад он тебе показался добряком, а на самом деле волшебники бывают жутко не в духе. Ежели сейчас пойти назад и хорошенько поплакаться, мол, деньги кончились, ты чё ж думаешь, он тобой гордится, что ли, будет? А уж обо мне-то как скажет. Хочешь напомнить ему, мол, сам виноват в том, что со мною сталось, так, приятель? Значит, слушай меня». Может, у него там и припрятано серебро. Только много его, что ли? Ну ладно, по старческому слабоумию сейчас он себе выдумал этот кризис, значится, не додел. А дела нет, значится, и серебра нет. А нет серебра, давать-то он тебе что будет? Вот что, боюсь, я работать тебе придется. Понятно. Джон Том угрюмо поглядел на дно пустой кружки. «А с тобой, Мадж, работать можно?» «Не путай меня, приятель. Я как раз и стараюсь найти такое дело, где тебя еще можно терпеть». «Спасибо тебе», — ядовито отозвался Джон Том. «Да ничего, за что спасибо-то? Просто охота требует уединения. По-моему, тебе в лесу нечего делать». «На взгляд, ты не из тех, кто умеет находить дорогу в чаще. Поставишь капкан, и сам в него попадешься, так ведь?» «Не буду отрицать, среди книг или на баскетбольной площадке я чувствую себя спокойнее». «Вот что, пацан, хоть лопни, твои развлечения из другого мира здесь ни при чем. А что касается знаний, на кого ты учился?» «На юриста, Мадж». «Это чтоб в адвокаты?» «Так ни разу и не пришлось попользоваться кем-нибудь из них», — проворчал Мадж, не заботясь о том, как воспримет Джон Том подобное потребительское отношение к профессии законника. «А чё ты там учил, кроме законов? Сам вишь, у нас они на чуточку не те, что у вас». «Историю, политику... Наверное, здесь от них тоже толку не будет». «Наверное, тебя можно пристроить в ученики к местному адвокату», — решил Мадж. Он поскреб ухо и закинул лапу назад, чтобы продолжить занятие уже на спине. «Просто не знаю, приятель, ты уверен, что больше ничего не умеешь? Может, с молотом можешь справляться, мебель делать, или там по металлу, строителям? Мясо коптить, наконец». «Что-нибудь полезное-то умеешь делать?» «Едва ли», — признался смущенный Джон Том. «Хе!» — выдор пренебрежительно присвистнул. «Не дурную ж ты жизнь вел там, называясь волшебником!» «Это все Клотогорб напутал», — запротестовал Джон Том. «Я-то никогда себя не называл чародеями. Я — это я!» «Судя по всему, не слишком крупная величина. И более...» «Ничего. Вообще ничего». «Ну...» В Джон Томе снова загорелось честолюбие. Вспомнились насмешки друзей, осуждения и возражения его семейства. А потом перед внутренним взором предстал он сам с гитарой в руках. Припомнились разные группы, чьей музыке он подражал в своем эмоциональном безрассудном самоуглублении. Led Zeppelin, Procol Harum, Deep Purple, Tangerine Dream... «Муди Блюз» и тысячи им подобных. Электрические звуки бились под кончиками пальцев. Логика и рассудок исчезли. Вновь в душе столкнулись надежды и истина. «Еще я играю на электрическом басе. Это такой струнный инструмент. Но я только любитель. Правда, у себя дома я собирался заняться серьезно, только...» «Выходит, что ты музыкант». Строгое выражение исчезло с физиономии выдра. Отодвинув назад кресло, он спустил ноги на пол и со свежим интересом взглянул на спутника. Министрель, ах, мять-перемять! А чё, так тоже можно заработать несколько медиков, а то и серебряк. Может, увидит в тебе чё-то новенькое, спой-ка? Прямо здесь Джон Том взволнованно огляделся. Ага, тебя в любом случае никто не услышит за этой трескотнёй и за музыкой. Ну, не знаю, рассудил Джон Том. Надо же согреться, и гитары моей тут нет. «Чтоб чума побрала этот твой инструмент!» — буркнул выдр. «Какой же из тебя министрель, если не умеешь петь по заказу? Словом, жми, кореш!» И он сел, выжидая заинтересованным выражением на физиономии. Джон Том, почти ничего не осознавая, откашлялся и огляделся. Никто и не думал обращать на него никакого внимания. «Черт, какая глупость!» — подумал он. Ну ладно, начнем со старой любимой. И он завел Эленор Ригби. «Я один посреди толпы», — думал он, выводя мелодию. Закончив, он вопросительно поглядел на выдра. «Ну как, Мадж?» Откинувшись на спинку, тот вяло улыбнулся. «Наверное, ты был прав, Джон Том. Без сопровождения не слушается. Слова-то, конечно, интересные, не сомневайся. Помню, знавал я когда-то одного менестреля. Он тоже вот так дребезжал. Только с таким голосом к чужим дверям соваться нечего». Джон Том попытался скрыть разочарование. Впрочем, разве можно было надеяться, что выдр прореагирует не так, как все, перед кем он выступал? «Конечно, у меня лучше получается с инструментом. А что касается голоса», — добавил юноша, защищаясь, «хоть гладко пока не выходит, но я стараюсь». «Так-то, приятель, оно так. Но слушатели твои стараться не станут. Надо подумать, что еще с тобой можно сделать. Только пока ты о всяких песнях и думать забудь.